День выдался необычный, один из тех особенных весенних дней, когда становится вокруг по-летнему жарко. Сали с девочками жевали липкие дольки мандарина, запивая их купленной в буфете кока-колы, и сейчас, когда волнение на воде усилилось, у них подвело животы. Салли только что дописала открытку, которую собиралась отправить Джиллиан, не питая, впрочем, особой уверенности, что ее сестра все еще обитает по прежнему адресу. «Наконец-то решилась», — писала она неожиданно размашистым, при ее аккуратности почерком. «Связала вместе простыни и сиганула из окна». «Всю жизнь буду тебя ненавидеть», — продолжала Антония, сжимая руки в кулачки. «Имеешь право», — легко отзвалась Салли, но в глубине души она была уязвлена. Она обмахнула открытко разгоряченное лицо. Антония умела задеть ее заживое. Но сей раз Салли не собиралась этого допустить. «Надеюсь, ты еще передумаешь». «Не передумаю», — сказала Антония, — «я никогда тебя не прощу». Тетушки Антонию обожали за красоту и вредный характер. Они поощряли в ней эгоизм и склонность помыкать другими. Весь этот год, когда Салли от горя и тоски утратила способность не только общаться со своими детьми, но хотя бы проявлять к ним маломальский интерес, Антонии разрешалось не ложиться спать до полуночи и командовать взрослым. Взамен обеда она наедалась хрустящей соломкой в шоколаде и забавлялась, шлепая младшую сестренку, свернутый рулон газеты. Короче, делала какое-то время все, что душе угодно. Ей хватило сообразительности понять, что все это с сегодняшнего дня переменится. Она швырнула остатки мандарина на палубу и раздавила их ногой. Когда же и это не подействовало, ударилась в слезы и принялась проситься домой. «Я хочу к тетенькам», — конючила она, — «отвези меня назад, пожалуйста, я буду хорошо себя вести». Тут уж и Салли не сдержала слез. Кто как не тетушки, когда она была маленькой, просиживала с ней ночи напролет, если она застудила себе ухо или подхватила грипп. Кто читал ей сказки, варил бульон, поил горячим чаем? Кто, как не они, укачивал Джиллиан, если ей не спалось, особенно в первое время, когда девочки только переехали в дом на улице Магнолии, и Джиллиан совсем лишилась сна? В тот вечер, когда Салли и Джиллиан сообщили, что родители к ним больше не вернутся, была гроза. И то же самое на беду их повторилось, когда они сидели в самолете по пути в Массачусетс. Салли было 4 года, но она помнила до сих пор этот полет сквозь сполохи молний. Стоило лишь закрыть глаза, и перед ней вставала вновь эта картина. Они находились в небе бок о бок с яростными белыми прочерками, и спрятаться было некуда. Джиллиан несколько раз вырвала, и когда самолет начал снижаться, она так раскричалась, что Салли пришлось зажать ей рот рукой, наобещать ей детской жвачки и лакричных палочек, лишь бы она унялась на 2 минуты. Для этого путешествия Салли выбрала их самое нарядное платье. Джиллиан была в бледно-лиловом, она сама в розовом, с кремовой кружевной отделкой. Они шли по аэровокзалу, взявшись за руки, слыша, как шуршат на ходу их нижние юбочки. И вдруг увидели встречающих их тетушек. Тетушки стояли на цыпочках, высматривая их поверх ограждения, прицепив к рукавам воздушные шарики, чтобы дети узнали их. Приняв девочек в свои объятия, тетушки укутали Салли и Джиллиан в черные шерстяные пальчишки, порылись у себя в сумочках и извлекли из них шарики детской жвачки и красные лакричные палочки, как будто точно знали, что необходимо. Или, по крайней мере, чего больше всего хочется маленьким девочкам. Салли была благодарна, искренне благодарна за все, что сделали тетушки. Но решение было принято. Она возьмет у агента ключ от дома, который ей в будущем предстоит купить. Обзаведется кое-чем из мебели. Со временем надо будет подыскать себе работу, но пока есть деньги от страховки, полученные от Майкла. И, откровенно говоря, она не станет сейчас задумываться о прошлом, о будущем. Она сейчас сосредоточится на дороге, по которой едет. Сосредоточится на дорожных знаках, на указателях поворота, и не позволить себе отвлечься, услышав, что Антония разревелась и сочувствие к ней захныкала Кайли.